Глава 7. Лючия Кармине шла по улице с Меган и Терезой и чувствовала себя прекрасно. Было необыкновенно приятно вновь надеть женскую одежду и почувствовать, как тонкий шелк ласкает кожу. Она взглянула на сестер. Не успевшие привыкнуть к новым нарядам, они шли в каком-то напряжении и выглядели неловкими и смущенными. Словно свалились с другой планеты. «Они явно сюда не вписываются», — думала Лючия. «С таким же успехом можно было идти, повесив на себя табличку. Вот она я, ловите меня!» Из трех женщин хуже всего чувствовала себя сестра Тереза. 30 лет монастырской жизни приучили ее к скромности во всем, а теперь все коверкалось обрушившимися на нее событиями. Мир, в котором она когда-то жила, теперь казался ей ненастоящим. Настоящим был монастырь, и она стремилась вернуться в это убежище под защиту его высоких стен. Шедшая рядом Меган ощущала на себе взгляды мужчин и краснела. Она так долго жила среди женщин, что ей было непривычно даже видеть мужчин, не говоря уже об адресованных ей улыбках. В этом было что-то нескромное, неприличное и в то же время волнующее. Мужчины пробуждали в Меган давно похороненные чувства. Впервые за много лет она чувствовала себя женщиной. Они шли мимо уже знакомого им бара, и из него вырывались громкие звуки музыки. Как брат Карильо назвал ее? Рок-н-ролл. Он сейчас очень популярен среди молодежи. Что-то не давало ей покоя. И Меган неожиданно поняла, что. Когда они проходили мимо кинотеатра, монах сказал: «Просто возмутительно, что сейчас разрешается показывать в кинотеатрах. Этот фильм – настоящая порнография. Все самое сокровенное и интимное выставлено на всеобщее обозрение». Сердце Меган тревожно застучало. Если брат Карильо провел в монастыре последние 20 лет, то откуда он тогда узнал о рок-н-ролле и о том, что это был за фильм? Что-то здесь не то. Повернувшись к Лючии и Терезе, она решительно сказала: «Нам надо вернуться в магазин». Увидев, что Меган, развернувшись, побежала назад, они быстро последовали за ней. Грасиэлла, прижатая к полу, отчаянно царапалась и отбивалась от Карильо, пытаясь освободиться. «Лежи ты спокойно, черт бы тебя побрал!» Он тяжело дышал. Услышав какие-то подозрительные звуки, он поднял глаза. Последнее, что он помнил, был занесенный над его головой каблук туфли. Подняв дрожащую Грасиэлу, Меган обняла ее. «Ну-ну, все в порядке. Он больше тебя не тронет». Прошло некоторое время, прежде чем Грасиэлла смогла говорить. «Он... На этот раз была не моя вина», — с мольбой в голосе сказала она. В магазин вошли Лючия и Тереза. Лючии одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что произошло. «Подонок!» Она посмотрела на лежавшего на полу без сознания полуголого человека. Не теряя времени, Лючия, схватив с прилавка несколько ремней, крепко стянула Мигелю Карильо руки за спиной. «Свяжи ему ноги», — сказала она Меган. Меган принялась за дело. Лючия поднялась, с удовольствием глядя на свою работу. «Ну вот». Теперь, когда магазин днем откроют, ему придется объяснить, что он здесь сделал. Она внимательно посмотрела на Грасиэлу. «С тобой все в порядке?» «Я... да...» Она попыталась улыбнуться. «Нам лучше поскорее отсюда уйти», — сказала Меган. «Одевайся, быстрее». Когда они уже собрались уходить, Лючия сказала: «Подождите-ка». Она подошла к кассе и нажала одну из кнопок. Внутри было несколько сотен песет. Забрав деньги, она взяла с прилавка кошелек и положила их в него. Заметив осуждающий взгляд Терезы, Лючия сказала: «На это надо смотреть иначе, сестра. Если бы Господу было не угодно, чтобы у нас оказались эти деньги, он бы их туда не положил». Они сидели в кафе и разговаривали. «Нам нужно как можно быстрее передать крест монастырю в Миндавии», — говорила сестра Тереза. «Там мы все будем в безопасности». «Кроме меня», — подумала Лючия. «Моя безопасность в швейцарском банке. Но всему свой черед. Сначала мне нужно заполучить этот крест». Монастырь в Миндавии находится к северу отсюда, так ведь?» «Да». «Те люди будут разыскивать нас по всем городам. Так что ночь мы проведем сегодня в горах». Никто ее там не услышит, даже если она поднимет крик.